тяжелое и в конечном итоге и благодарное, и нет. Молодые выпили, не чинясь, и как-то опять со смешком вроде друг на друга посмотрели. Игорь это замечал и не мог понять, что же это значит. Значить вообще-то могло одно. Что-то в этом деле было для них интересное и важное, и они радовались этому. Но что? Игорь, конечно, не узнает никогда. Они ему этого не скажут. Ладно, и все-таки он попробует подолбить, как старый дятел. Он сказал: «Ребятки, вы меня простите, что я вас так называю, но я вдвое, а то и втрое старше вас». Они загудели насчет того, что ерунда, и они рады говорить с ним таким и так далее. «У меня к вам великая просьба, просто великая. И я вас очень прошу отнестись к ней с пониманием. Дело, конечно, произошло тут пакостное, но мы, как говорится, ни сном, ни духом. Я думаю, вы это уже поняли, когда опрашивали всех. И что самое негожее, это то, что в нашем доме гостила Наталья Александровна, посол. И она носит до сих пор нашу фамилию, не сменила. И именно на нее было совершено это дикое покушение. И, конечно, убийство. Жаль, конечно, парнишку до одури. Я тут, Валера, рассказал Петру, что почем с этим бедолагой Сандриком». Валера кивнул, как человек, знающий, что это. «Ага, значит, Алька тоже рассказал». «Ну что ж, вот она, правда, всегда лучше, чем ложь. Тем более, что мне бы очень не хотелось, чтобы все пошло, как говорят, по рукам. И пресса, и следствие, о котором знают все и все. Мне-то что? Мне плевать уже на карьеру. Я свое взял. Молодежь жаль. Сына, Наташу, Лиску, которой тоже аукнется». «Лиза — дочка Алика?» — спросил быстро Петр. «Да», — ответил Игорь и спросил в свою очередь. «А вы что, с ней не говорили?» Петр пожал плечами. «Да как-то не очень получилось. Она рыдает, кричит. В Сандрика была влюблена. А ее мать, Инна, ваша невестка, тоже ничего не могла сказать. Носится с ней, как квочка». Игорь опешил. Он ведь ничего не знал, что творилось в его доме. Влюблена? Когда она успела? За два неполных дня? Что за чушь? Петр снова спросил: «А Лиза не могла раньше с ним видеться?» «Ни в коем случае», — очень твердо и уверенно ответил Игорь. Уж это-то он знал точно. Никуда Лиска отсюда не отлучалась. Даже в школе, по милости бабушки, не училась. Она отсюда никуда не выезжает и даже не учится в этом году. Гланды там какие-то или что, это бабушка наша знает, Алиса Рамазановна. Вы с ней познакомились?» Петр ограничился кивком. «Ну так вот, ребятки, Петр и Валерий, я вас очень прошу. Пусть следствие, конечно, идет как надо, но так, чтобы не задеть невиновных людей больно и надолго. Я говорю о Наташе и Алике». Игорь замолчал. Что он мог сказать еще? Что облегчит следователям судьбу своим звонком в большую контору, а те позвонят их начальству? Это он может сделать. Но, положа руку на сердце, кто станет заниматься таким старым перешником, как он? Кому он нужен? разве что именем Наташи,